Впрочем, потревожил вампира не алкоголь, а громкий голос Милены Зубковой. Кирилл подумал, что, наверное, рассыпался в прах и попал, наконец, в ад. Ведь только там эта тварь может и обязательно будет орать над его ухом постоянно. «Ах вы, интеллигенты недоделанные!» — верещала Зубкова. «Да я вас всех сошлю в амазонский лес голыми руками ловить и размножать летучих мышей!» «Девушка, оружие опустите, пожалуйста!» Голос Антона, который Кирилл тоже узнал, звучал намного тише в сравнении с тем, как надрывалась вампирша. «Я сейчас тебя опущу! Или найду того, кто опустит!» — пригрозила Милена. «Кому тут из вас, семи гномов, приписать покушение на убийство, серию и изнасилование?» «Изнасилование-то откуда?» — пискнул, кажется, один из юристов. «Это я так из профессионального интереса спрашиваю». Если бы Кирилл чувствовал себя чуть лучше, он бы понял, что Милена пугает обитателей подвала тем, что расскажет службе вампирской безопасности о том, как ее якобы изнасиловали. В общем-то, версия эта была вполне в духе Зубковой, так что удивляться не приходилось. Но вампир чувствовал себя просто отвратительно. У него болело решительно все, и мозг в том числе. Поэтому на секунду Кириллу подумалось, что Милена говорит о факте уже свершившегося надругательства. Причем над самим Кириллом, пока он был без сознания. Эта мысль заставила его трагически взвыть и подскочить, сменив лежачее положение на сидячее, а потом снова на сидячее. В голове словно взорвалась чесночная бомба. Перед глазами залетали крошечные летучие мышки, а руки судорожно ощупали тело. К облегчению Кирилла одежда была на месте, так что никто его, скорее всего, не насиловал. «Смотрите, девушка, он же живой!» — заметил Антон. Он стоял где-то в стороне. Кирилл еще не мог повернуть голову в том направлении, чтобы не вырубиться от болевого шока. «Живой? Как живой?» — донесся до вампира удивленный голос Милены. Кирилл ее видел боковым зрением. Зрелище было невыносимое. Зубкова стояла, расставив ноги на ширину плеч, в короткой юбке и на одном целом каблуке. Вид с пола, на котором скукожился Кирилл, открывался такой, что даже полутруп не мог остаться безучастным. Вампир застонал, приподнимаясь и думая, что лучше бы ему скончаться. «Ах, живой!» Не замолкая, Зубкова окончательно проявилась в поле зрения Кирилла, вызвав своей резкостью очередной приступ головной боли и со всей силы залепила ему пощечину. Вампир взвыл, зашатался и рухнул обратно на пол, сложив руки, как в гробу. Сзади донесся голос Златы. «Только не убей его!» — кричала она. Послышался топот, совершенно не облегчавший Кириллу существование. Кто-то бросился к нему. «Ах ты, гад!» — орала Милена, которую пытались оттащить, судя по тому, что избиение прекратилось. «Пьянствует тут с преступниками! Покрывает свою подружку! Алкоголик! Свинья!» Кирилл рад был бы отключиться, но кто-то уже заботливо приподнимал его голову, вливая в рот чистую кровь без капли алкоголя. Похоже, вечеринка все-таки закончилась. Благоуханная жидкость благоприятно подействовала на вампирский организм. Марталин приходил в себя. «Что здесь происходит?» — пробормотал он. «Милена, ты чего тут делаешь?» «Я тут работаю блюстительницей нравов», — ехидно ответила вампирша, успокоившись и перестав рваться к нему с кулаками. «А вообще, все эти господа арестованы именем службы вампирской безопасности». Милена помахала пистолетом в сторону кучки вампиров. Никто из них не мечтал получить серебряную пулю, так что каждый держался от вампирши как можно дальше. Мизансцена была комичной. В дальнем углу толпились не совсем трезвые, но очень серьезные арестованные. Напротив них стояла Зубкова с пистолетом. Рядом с ней был Антон, который пытался помешать ей лишний раз пнуть Кирилла. Сам Марталин находился посреди подвала. Возле него присела Злата, которая и реанимировала несчастного при помощи крови. «Ничего не понимаю», — пробормотал упырь, попытался встать, и в конце концов ему это удалось. «Я, если честно, тоже», — разоткровенничалась Зубкова, все еще не опуская пистолет. «Но у меня есть неопровержимые доказательства того, что Злата Кусанова содействовала убийству своего собственного отца». Ламия широко открыла голубые с красными зрачками глаза, не в силах вымолвить ни слова. Кирилл обескураженно переводил взгляд с нее на Милену. Слишком уж много событий для такого внезапного и не слишком приятного пробуждения. Он потер бледное лицо руками, пытаясь прийти в себя. «Я, конечно, очень извиняюсь», — подал голос брат Златы. «Но откуда вы это взяли?» Милена, конечно же, не обязана была ничего и никому объяснять. Хуже того, она вряд ли смогла бы это сделать внятно и логично. Зубкова молчала, хотя и пригрозила уже отправить сообщение в московийское отделение службы вампирской безопасности. Были все основания думать, что скоро в дом с барельефом приедут лучшие силы СВБ вам Петербурга с приказом из столицы. «Я, конечно, снова очень извиняюсь». Антон понял, что первый его вопрос останется без ответа, так что задал сразу второй. «Но не кажется ли вам, что арест как-то не клеится? И если бы все эти упыри были немного трезвее, ничего бы у вас с вашим пистолетом не вышло. В нем ведь даже патронов, кажется, нет». Зубкова опять промолчала, попытавшись сохранить спокойствие на лице. Патронов действительно не было, но как жалкий интеллигент в забрызганных краской штанах это понял? Просто поразительно. Впрочем, отсутствие патронов не самая большая ее проблема. Намного хуже то, что она, в общем-то, и арестовать никого не могла. Потому что служба вампирской безопасности гонялась за ней так же, как и за любой другой преступницей в этой стране. «Предлагаю спокойно поговорить». Антон поправил очки и рыжую копну волос. «Допустим, обсудите все со мной, Кириллом и Златой. У вас, как я слышал, серьезные обвинения». «Соглашайся, Милена», — попросил Кирилл, у которого ужасно болело все, что можно, и которому очень хотелось хотя бы частично прояснить ситуацию. Вампирша глубоко вздохнула, наградила грозным взглядом сбившихся в кучу арестованных собутыльников и сунула бесполезный пистолет в сумочку. Половина присутствующих в подвале облегченно выдохнула. Процессия из четырех упырей молча покинула помещение и поднялась на один этаж. Кирилл вошел в квартиру Кусановых уже менее робко. Все-таки стал почти своим. Впереди брела Злата, с таким видом, будто заходит на костер, как Жанна д'Арк. Милена вышагивала предпоследней. Шествие замыкал хозяин квартиры, словно проверяя, чтобы никто не убежал. Дверь в странную квартиру уже готова была закрыться, когда в нее шмыгнул толстый рыжий кот. Он бесшумно следовал за ними из самого подвала. Устроиться было решено на кухне, грязной и захламленной, где принадлежностей для рисования было больше, чем посуды для готовки. Кот сразу же рванул под стол, забившись там под батарею. Антон смахнул с поверхности куски разорванных альбомных листов и холста, посчитал уборку законченной и предложил всем сесть. Кирилл рухнул на первую же табуретку, обхватил голову руками и затих. Бессмертие, а вернее невозможность умереть, казалось ему сейчас невероятно огромной проблемой. «Милена, объясни, что на тебя нашло?» Жалобно попросил он. «Злата никого не убивала». «Никого не убивала», — эхом отозвалась Ламия из-за его спины. «И в салоне татуажа не была, и к тамошнему мастеру папу своего не приводила», — ехидно спросила Милена, улыбаясь так, что все клыки было видно. Злата притихла,